Я полулежала на кровати, подложив под спину подушки, и откровенно скучала. В моих покоях царил настоящий бедлам. Слишком много народа для такого маленького помещения. Слишком много вопросов, восклицаний, ругательств. Могли бы пожалеть несчастную кошку, в очередной раз выскользнувшую из лап смерти. Гвори и Шерьян соревновались в красноречии, возвышаясь по обе стороны от кровати. «Ты хоть понимаешь, что могла погибнуть?» – кричал в полный голос Гвори. Обычно невозмутимый полуэльф сейчас покраснел от негодования. Зеленые глаза сверкали от бешенства, как у меня в момент гнева. «Тефна, ты совсем сдурела! Кто тебя просил в одиночку сражаться с этим типом?» – вторил ему Шерьян. «Какого демона ты поперлась в лес?» Меня начал утомлять этот скандал. Уже час дерут глотки, вместо того, чтобы спросить, а что, собственно, произошло? «Значит, тебя волнует лишь нападение на меня?» – оборвала я Шерьяна на полусловие. Храмовник замер с открытым ртом, а я продолжила с милой улыбкой. «Возлюбленный супруг, правильно ли я понимаю, что тебе абсолютно безразлично, кто именно был моим спутником в поздней прогулке? И тебе плевать, зачем мы вообще отправились в парк?» Теперь побагровел уже Шерьян. Перевел потемневшие от волнения глаза на приятеля. «Я...» – ошарашенно начал храмовник, нахмурившись. «У меня как-то из головы это вылетело». Я улыбнулся еще шире. «Ну, надеюсь, теперь они переключатся на выяснение отношений между собой и, наконец-то, оставят меня в покое». «Действительно, Гвори, а что ты делал с моей женой в парке?» Вопрос Шерьяна прозвучал спокойно, но я видела, каких трудов ему это стоило. «Ведь прекрасно знаешь, что ей опасно выходить за пределы дворцовых стен. Ты сказал, что вы шептались о всяких глупостях, когда Тефна пришла к тебе в кабинет. А выходит, договаривались о встрече? Объясни, пожалуйста, с какой стати ты солгал мне?» «Ну...» – Гвори замялся, моментально подрастеряв свой боевой пыл. «Так знакомо, как кричать на бедную кошку, так всегда пожалуйста. А вот держать ответ перед более серьезным собеседником ему явно не нравится. Видишь ли, я хотел поговорить с Тефной наедине, без лишних ушей и глаз. Во дворце сейчас стало слишком многолюдно, и всем от меня что-нибудь надо». Я раздраженно потянулась, даже не пытаясь скрыть довольную усмешку. «Приятно послушать, как Гвори оправдывается». «Тебя это веселит?» – внезапно чуть слышно спросил Рикки. Он присутствовал в комнате с того момента, как я открыла глаза, очнувшись после обморока, но в скандале не участвовал. Сидел рядом с изголовьем, с интересом наблюдая за происходящим. Как обычно, в принципе. Я давно заметила, что пасынок не рвется участвовать во всеобщих обсуждениях. Вместо этого он наблюдает издали, наверняка делая какие-то свои выводы. И такое поведение, что скрывать, беспокоило меня все сильнее и сильнее. Пожалуй, среди присутствующих Рикки мой самый опасный соперник. Гвори и Шерьян продолжили ругаться, переключившись с моей скромной персоны друг на друга, поэтому не обратили никакого внимания на наш тихий обмен репликами. «Да», – честно сказала я пасынку. «А тебя разве нет?» «Не вижу ничего забавного», – Рикки пожал плечами. «Что смешного стравливать между собой тех, кто действительно переживает и волнуется за тебя?» «Почему бы и нет?» – ответила я вопросом на вопрос. «По крайней мере, от меня отстали, и то благо». Рикки посмотрел на Гвори, который неестественно выпрямился, застыв напротив Шерьяна. Затем перевел взгляд на отца, уже сжавшего кулаки, будто готового к драке, и недовольно покачал головой. «Так что ты делал с моей женой в парке?» – в очередной раз гневно вопросил храмовник. «Если ты не забыл, то ваш брак фиктивный», – Гвори с вызовом вздернул подбородок. «Тефна не очень-то возражала, когда я предложил ей прогуляться. Ей хотелось в тишине и спокойствии обсудить причину, по которой Аджи явился во дворец». «Аджи?» – Шерьян метнул на меня быстрый взгляд. «Ты опять расспрашивала о нем, Тефна?» «А что? Я не имею на это права?» Я ядовито усмехнулась. «Позволь тебе напомнить, что в предстоящей заварушке с богом-отступником и твоими бывшими собратьями мне предстоит сыграть главную роль. Эдакий ключик к вратам между мирами. Чего удивительного в моем интересе?» «Не будет никакой заварушки», – отрезал Шириан. «Гвори взойдет на престол эльфов, и на этом все закончится». Я краем глаза заметила, как отражение в зеркале пошло рябью. Похоже, владыка времени зря не теряет. Рикки тоже почувствовал что-то неладное. Он с некоторым недоумением огляделся и почему-то поежился, будто от сквозняка. «Достаточно», – проговорил он. «А ты?» – Ширьян, не услышав реплики сына, обернулся к Гворию, пылая от негодования. «Если я еще раз увижу тебя рядом со своей женой, то можешь не рассчитывать на мою поддержку. Понял?» Гворий набычился, наверняка обидевшись на приказной тон старого приятеля. «Ну, конечно, какому наследному принцу понравится, когда ему указывают, как поступать в собственном же дворце?» Скинулся было возразить, но не успел. «Достаточно!» – рявкнул Рикки, оборвав становящийся все более и более опасным спор. Моментально воцарилась тишина. Гвори и Ширьян изумленно воззрелись на наглеца, осмелившегося прервать их ссору. «Теперь пришел мой черед ежиться. Рикки находился ближе всех ко мне, поэтому я заметила, как на один жуткий томительный миг его глаза стали абсолютно черными. Если бы я была в облике кошки, то зашипела бы и бросилась бежать. Повеяло смертельным холодом, будто только что через привычный облик юноши проступили очертания настолько опасного и безразличного к чужой жизни существа, который размажет меня одним лишь движением пальцев. И никогда не то что не пожалеет, даже не вспомнит об этом». Рикки глубоко вздохнул, успокаиваясь, и наваждение пропало, словно его никогда и не было. «Достаточно», – негромко повторил юноша. «Отец, Гворий, хватит. Сейчас не время и не место выяснять отношения. Есть более насущные вопросы, которые и надлежит решать. Например, кто пытался убить Тефну?» «Тот же, кто и в прошлый раз», – Ширьян заложил за спину руки. «По-моему, это очевидно. Таинственный помощник Вельканиуса. Ты разговаривала с ним?» Рикки перевел тяжелый немигающий взор на меня, и мне мигом стало не до шуток или проказ. «Ты знаешь, кто он?» Я неопределенно пожала плечами, не желая ничего рассказывать. Если они узнают, кем на самом деле является мой враг и почему так настойчиво пытается уничтожить меня, то, возможно, перейдут на его сторону. «Тефна!» Рикки не использовал никаких чар, но я едва сдерживалась, чтобы не ударить первой на опережение. Было такое чувство, что я гуляю по краю бездны и в любой момент рискую рухнуть в нее. «Почему ты так упорно отказываешься отвечать на вопросы? Тебя пытались убить, причем далеко не в первый раз. Одна ты не справишься, это совершенно очевидно. Но зачем тогда разводишь секреты там, где их не должно быть между союзниками?» «Союзниками?» Я едва не расхохоталась в полный голос. «Это кто союзники? Я и Гворий? Я и Ширьян? Мальчик мой, да ты даже не представляешь, насколько я их ненавижу. И тебя за излишнюю прозорливость». Наверное, Рикки прочитал это в моих глазах. Прочитал, и я вновь вздрогнула от предчувствия неминуемой гибели. «Тефна», – поторопился вступить в разговор Ширьян, присел на краешек постели, и Рикки торопливо отвернулся, пряча от отца глаза. «В самом деле, почему бы тебе не рассказать нам все? Если ты что-нибудь знаешь, то это поможет нам в следующий раз быть более подготовленными к нападению. Кого ты встретила в лесу? Это был стихийник, храмовник, быть может, метаморф?» «Я устала», – оборвала я поток его вопросов. «Ширьян, прости, но мне сегодня, правда, сильно досталось. Можно мы продолжим беседу утром? Перед глазами все темно от усталости». Ширьян и Гвори встревоженно переглянулись. Полуэльф кивнул, и храмовник со вздохом сожаления опять повернулся ко мне. «Хорошо, Тефна», – проговорил он. «Будь по-твоему, отложим разговор до утра. Но учти, завтра тебе придется ответить на все наши вопросы». Я натянула на лицо подобающую случаю маску, нечто среднее между ложным согласием, невинностью и покорностью судьбе. Храмовника вполне убедила моя пантомима. Он с неожиданной лаской поправил одеяло, укрывая меня лучше. И я сжала зубы, пытаясь удержаться и не вцепиться ему в горло прямо сейчас. Спустя неполную минуту я осталась в столь долгожданном одиночестве. Только Рики, выходящий последним, чуть притормозил на пороге и кинул через плечо взгляд, полный открытого недоверия. Я скривила губы. «Да, пожалуй, эта проблема будет посерьезнее предыдущих. В ближайшее время мне предстоит придумать, что делать со слишком догадливым пасынком, иначе он рискует помешать моим планам. Но потом. Подумаю об этом завтра. Сейчас у меня есть занятие поважнее. Ночь только начинается». Дождавшись, когда в коридоре стихнут шаги моих гостей, я спрыгнула с кровати и натянула штаны с рубашкой. По стенам уже плыли разводы блокирующего заклинания. Забавно, я предполагала, что выложилась полностью несколько часов назад, но не ощущая ни малейшего упадка сил. Браслет действительно дает мне огромные преимущества, и чем дольше я его ношу, тем спокойнее себя чувствую. Скоро я сравняюсь в своих способностях с Ширьяном и Гворием, и тогда их ждет очень неприятный сюрприз. «Ты здесь?» – позвала я Верена, остановившись около зеркала. Досадливо хмыкнула при виде огромного фиолетового синяка, расплывшегося на левой половине лица. И когда только умудрилась так хорошо приложиться. Неважно, впрочем, заживет. Отражение засеребрилось, и в раме показался владыка. Эльф шагнул в комнату, удивленно покосился на неяркое мерцание стен. «Ты опять колдуешь, Тефна?» – спросил он, смирив меня испытующим взглядом. «Странно. После того, что ты устроила в лесу, я думал...» «И ошибался», – оборвала его я. «Как видишь, теперь со мной не так легко справиться». «Вижу», – с показным спокойствием согласился Верейн. Но в его синих глазах мелькнула и тут же пропала тень непонятного испуга. И это доставило мне нескрываемое удовольствие. «Ты проследил, куда отправился мой враг?» Я опустилась на кресло, нервно забарабанив пальцами по подлокотнику. «Ты собираешься последовать в погоню?» Без особых проблем понял мою затею Верейн. В свою очередь сел напротив меня. «Опасно, Тефна, очень опасно». «Я неплохо потрепала его», – возразила я. «Если упустить время, то он успеет восстановиться, и придется начинать все заново. Ну уж нет, не хочу допускать такой ошибки. Лучше добить его прямо сейчас. Уверена, он не ожидает сегодня нападения, полагая, что я прихожу в себя после вечерних приключений». «А разве тебе не надо отдохнуть?» Верейн изумленно приподнял бровь. «Тефна, смею напомнить, что ты метаморф. Метаморф, всего несколько часов назад создавший такое заклинание, которому позавидовал бы любой маг. Не боишься застрять в одной ипостаси?» «Не боюсь», – резко ответила я. «Верейн, при всем моем уважении это тебя не касается. Не пытайся учить меня жить». «Как интересно ты реагируешь на элементарные проявления заботы». Владыка моргнул, пряча за ресницами мгновенный всплеск неудовольствия. «Хорошо, предположим, я скажу тебе, где логово твоего противника. Что дальше? Отправишься на схватку с ним в одиночку или позовешь Гвория Ширьяна на подмогу?» «Возьму тебя с собой», – я попыталась смягчить приказной тон улыбкой. «Верейн, у нас была определенная договоренность. Ты помогаешь мне справиться с этим гадом. Я освобождаю тебя от клятвы». «Он слишком силен», – эльф как-то виновато отвел глаза. «Я не уверен». Я встала, с грохотом отодвинув кресло. Подошла к окну, усыпанному снаружи каплями мелкого осеннего дождя. «Вот, значит, как». Дряхлеет владыка, на самом деле дряхлеет. Хотя разве можно было ждать от него чего-то иного? Он стар, очень стар. Страшится за свою жизнь, особенно теперь, когда вокруг престола завертелся вихрь придворных интриг. Привык прятаться за спинами телохранителей. Наверняка прекрасно помнит, как умирал с разорванным животом под стенами этого дворца. И теперь я предлагаю ему рискнуть. Защитить серую кошку в поединке с врагом, который однажды уже одолел его. «Ты разочаровываешь меня», – медленно проговорила я, следя в отражении стекла за поздним визитером, понурившимся в кресле. Уверен, что сумеешь править следующий положенный срок?» «Тефна, ты о чем?» – владыка нахмурился. «Жизнь правителя слишком важна и ценна, чтобы ставить ее под удар. Государь должен думать и приказывать, а не глупо рисковать собой в битвах, положившись на волю случая». Я удержался от смеха, хотя это стоило мне определенных трудов. Нет, в чем-то Верейн бесспорно прав, но все равно пахнет от таких убеждений самой элементарной трусостью. Легче всего посылать на смерть преданных тебе людей, сидя при этом в мягком кресле, под надежным укрытием дворцовых стен. И куда сложнее самому идти в битву в первых рядах, доказывая, что готов защищать страну собственной кровью. «Ты считаешь, я не прав?» Верин, в свою очередь, встал, но я пока не торопилась поворачиваться к нему. «Тефна, на кону стоит слишком многое. Я не могу рисковать, когда между мной и Гворием разворачивается настоящая битва. Осталось всего 2 месяца, и если я хочу сохранить престол, мне надо придумать, как устранить настырного племенника. А ты предлагаешь?» «Я предлагаю тебе всего лишь избавиться от клятвы кровника», — спокойно оборвала его я. Обернулась к нему, с вызовом скрестив на груди руки. «Верейн, хочешь ты этого или нет, но ты будешь участвовать в моей затее. Иначе тебя ждет та же участь, что и Дорию. Ясно?» Владыка гневно сжал кулаки, сощурил потемневшие от ярости глаза. «Не забывай, моя дорогая, что после того, как я избавлюсь от клятвы, никто и ничто не защитит тебя», — прошипел он, становясь словно выше ростом. «Не слишком ли серьезного врага ты получаешь в моем лице? Такая добыча может быть не по твоим зубкам и коготкам». «Хватит!» – почти ласково оборвала его я. «Ты ничего мне не сделаешь. По крайней мере, до дня зимнего солнцестояния. И сам прекрасно это знаешь. Впрочем, и после этого дня ты мне ничего не сделаешь», – мысленно завершила я. «Потому как...» «Ладно, не будем забегать вперед». Владыка стоял, набычившись, и внезапно мне стало его жалко. За столько веков властвования он привык к беспрекословному подчинению и почти рабскому благоговению. А тут явилась какая-то нечисть, которая осмеливается диктовать условия всемогущему эльфийскому правителю. И на место ее никак не поставить, безобразие да и только. И я решила немного подсластить горькую пилюлю поражения. «Ты не будешь участвовать в активных действиях», – проговорила я. «Сделаем так же, как и в прошлый раз. Подстрахуешь меня на случай непредвиденных осложнений. Это мой поединок, и, как ни странно прозвучит, я собираюсь провести его по всем правилам. Если поймешь, что я не справляюсь, откроешь для меня телепорт. Ясно?» «Да», – на удивление легко согласился Верейн. Я внимательно посмотрела на него. Наверняка замыслил какую-нибудь гадость. Пусть. Вряд ли он осмелится на что-нибудь серьезное под угрозой привести в исполнение клятву кровника. «И когда ты собираешься на охоту?» — полюбопытствовал Верейн, неожиданно успокоившись и старательно создавая видимость того, что полностью смирился со своей участью. «Немедленно!» — я подхватила перевязь с мечом, лежащую на столе, и перепоясалась. «Ты вытащишь меня из дворца? Не хочется пробираться коридорами. Обязательно на кого-нибудь наткнусь». «Ты собралась сражаться в человеческом облике?» — не сумел сдержать удивление Верейн. «Почему?» «Вообще-то я намереваюсь добить его магией», — ответила я. «Но определенные предосторожности не помешают. Мало ли, как все сложится в итоге». Верейн, не задавая больше вопросов, тщательно засучил рукава черного кафтана с искусным серебряным шитьем. Потер пальцы, закрыл глаза, сосредотачиваясь, и через миг передо мной разъявил зев провал в пространстве. «Прошу», — с вежливым полупоклоном пропустил меня вперед эльф. «Только после вас, моя дорогая». Я нахмурилась, почувствовав в словах скрытую насмешку. Еще раз посмотрела на владыку. Интересно, что он задумал. «Ладно, надеюсь, страх перед клятвой заставит его играть по моим правилам». И я шагнула в телепорт. Через миг я уже стояла в ночном лесу, зябко передернула плечами под холодным дуновением ветра. Да, пожалуй, я сглупила. Плащ бы сейчас пригодился. Ладно, обойдусь, не впервой чай. Высоко над головой шептались деревья. Тонкие черные ветви тянулись друг к другу в тщетной попытке согреться. С неба сеял мелкий противный дождь. Волосы мои моментально отяжелели от влаги, рубашка прилипла к телу. Я огляделась и принюхалась, пытаясь понять, куда именно меня выбросил владыка. Зрение в такой темноте было бесполезно, поэтому я сосредоточилась на нюхе. Уж он-то меня никогда не подводил. Пахло прелыми листьями, влажной корой и близкими заморозками. Где-то неподалеку землю деловито рыл кабан, разыскивая желуди. Очередной порыв ветра принес с юга долгожданный запах дворца, помогая мне сориентироваться. Не так уж и далеко забрался мой противник. В принципе, логично, чтобы иметь возможность нападать, надо всегда быть неподалеку. Интересно только, как он отводит глаза лесникам? «Да никак», – ответил я сама себе. До недавнего времени лесник был на его стороне и помогал. Как же его звали? А, в принципе, не все ли равно. Главное, что он уже мертв. Я медленно двинулась вперед, выверяя каждый шаг, чтобы не выдать себя неосторожным хрустом ветки. Сверху тончайшей дымкой опустились зеркальные чары. Будем надеяться, они помогут мне остаться незамеченной достаточно долго, чтобы неожиданно напасть. Некрасиво, но и мой враг не очень-то меня предупреждал о своих западнях и ловушках. В лесу было тихо. Очень тихо. Прямо-таки неестественно тихо. Даже озябший шорох деревьев смолк, будто все затаилось, наблюдая за мной. Я еще раз принюхалась. Ну, где же спрятался мой враг? За какой корягой притаился? «Пришла все-таки», – внезапно прошелестело прямо над ухом. С трудом сдержав испуганный вскрик, я отпрянула. Прижалась спиной к громадному замшелому дубу, высматривая своего противника. «Демоны, мой гениальный план пошел прахом. В принципе, стоило этого ожидать. Ох, Тефна, Тефна, не сделала ли ты величайшую ошибку, слишком уверовав в силу своего браслета? Танцы на краю бездны хороши лишь до той поры, пока тебя поддерживает опытная рука уверенного кавалера. Ты ждал меня? Я постаралась говорить как можно более спокойно, чтобы не выдать своих истинных чувств. А я надеялась, что удивлю тебя, сделаю эдакий маленький приятный сюрприз. В чем-то ты ошиблась. Голос моего невидимого собеседника отдавался эхом среди стройных стволов деревьев и доносился словно со всех сторон разом. Поэтому мне никак не удавалось определить, откуда именно ждать нападения. О подобном подарке судьбы я и мечтать не смел. Ты одна, в полной моей власти, никаких защитников нет и не предвидится. Чем я заслужил такую милость? Да так, прогуляться на сон грядущий решила. Я медленно вытащила меч из ножен. Как самочувствие? Ничего не болит? Спасибо за заботу обо мне. Невидимый собеседник чуть слышно фыркнул от смеха. Я понимаю, что ты хочешь услышать, но, к сожалению, не обрадую тебя. Нет, кошечка, у меня ничего не болит. Я восстанавливаюсь так же быстро, как и ты, а, возможно, и намного быстрее. Правда, это очень помогает в жизни. Трудно сказать, уклончиво проговорила я, отчаянно пытаясь сообразить, как же следует поступить. Нет, по отношению ко мне это, без сомнения, весьма полезное качество, но... Но ты была бы счастлива, если бы я сдох после твоего удара, догадливо завершил за меня невидимый собеседник. Эх, кошка, ты так напоминаешь мне меня самого много лет назад, что я даже не могу на тебя злиться. Но, тем не менее, готов убить, я зло фыркнула. Ну-ну, попробуй. Ничего личного. В голосе противника послышалась улыбка. «Кошка, у тебя не хватит жизни, чтобы справиться со мной. Поэтому расслабься и попытайся получить удовольствие. Поверь, смерть – это не конец. Это только начало для чего-то нового». Я изо всех сил сжала рукоять меча. Слова. Одни слова. Вот пусть он и переселяется на земли мертвых. Мне и тут неплохо живется. Относительно, конечно. «Я требую поединка», – сухо сказала я, строго контролируя, чтобы в голосе не промелькнуло лишних эмоций. «Справедливого и честного. Один на один. Надеюсь, у тебя хватит смелости принять мой вызов?» «Мечом или магией?» – деловито осведомился мой враг. Я заколебалась. В магии он намного превосходит меня, что уже не раз доказывал. Моя недавняя победа наверняка просто счастливая случайность. Однако и в фехтовании мои достижения более чем скромны. Я Ширьяна даже в тренировочных боях не могу одолеть. Что уж говорить о более серьезных соперниках. Да, дилемма та еще. «Все вместе», – проговорила я после секундной заминки. «Если, конечно, не боишься». Ответом мне послужил негромкий смех. А через миг тьма вокруг меня взорвалась ослепительным водопадом жалящих искр. И мимолетное прикосновение к любой из них мне стоило бы жизни. Я закусила губу от напряжения, создав над собой слепящий круг стали. Запястья тут же заныли от нестерпимой нагрузки. Да, такого темпа мне явно долго не выдержать. Думай, Тефна, думай. Ты ожидала застать здесь истекающего кровью противника, а вместо этого наткнулась на полного сил зверя. Что же делать? Браслет на руке нагревался, требуя каких-то действий. Но каких, демон его побери? Я даже не знаю, куда бить. «Бог сын!» – прошипела я себе под нос, в последний момент увернувшись от особо жгучей искры, которая наверняка прожгла бы мою шкуру насквозь. «Ты поставил на меня? Так помоги!» Как и следовало ожидать, ответом мне послужила тишина. Естественно, я сама потребовала честного поединка. Придется справляться самой. «Ну как?» – с лживым участием спросил противник откуда-то из темноты. «Не устала, киса?» «А какой твой второй облик?» – выкрикнула я. «Барс? Дракон? Быть может, медведь? Ты же метаморф, не правда ли?» «Неправда», – с какой-то горечью возразил тот. «Метаморфом я был очень-очень давно, пока не попал в качестве марионетки в очередную забаву богов. Им на небесах должно быть безумно скучно, раз они постоянно втягивают нас в свои игры. Мне повезло меньше остальных. Я умудрился выжить, но, честное слово, лучше бы погиб тогда. Поэтому считай, что я делаю тебе сейчас одолжение». «Спасибо, премного благодарна», – с нескрываемым скепсисом фыркнула я. Отбила очередные чары и резко выдохнула, создав вокруг себя непроницаемый защитный контур, который засветился голубоватой дымкой. Фух, пусть руки передохнут. Контур мгновенно замерцал всеми цветами радуги, отражая все новые и новые удары чужого заклинания. «Ты думаешь, меня это остановит?» Противник укоризненно зацокал языком. «Неужели настолько плохого обо мне мнения?» «Право слово, кошка, не ожидал». «Стой!» – малодушно взмолилась я, предчувствуя, что после этого последует заклинание такой мощи, которое мне при всем желании не получится отразить. «Давай поговорим, а? Ты куда-то спешишь? Сам же видишь, что я одна. Никто не придет ко мне на помощь. Тогда почему ты так торопишься переселить меня на земли мертвых?» Наступила тишина. Злые укусы чужого заклинания все так же сыпались на меня со всех сторон, но интенсивность их не возрастала. Пока мой щит без особых проблем справлялся с ними, но если вдруг последует более мощный удар, мне вряд ли справиться. «Ты удивительное создание!» Наконец, после продолжительной паузы, заметил мой противник. «Даже на краю гибели не теряешь надежды. Ну что же, поговорим, но учти, я обязательно почувствую, если ты попытаешься осуществить какую-нибудь пакость. И тогда все закончится так, как и должно». «Договорились». Я безучастно перевела дыхание. Мне так была нужна передышка, и я ее получила. Расчет оправдался. За долгие века одиночества мой противник настолько соскучился по собеседнику, что клюнул на простенькую наживку. «Конечно, вряд ли меня это спасет». Но перед ликом смерти и несколько выторгованных минут небывалая роскошь. Спустя миг смертоносный рой жалящих искр, бушевавший вокруг меня, улегся, словно по мановению руки. Я медленно сползла на землю, опершись спиной на ствол дерева. От нахлынувшего облегчения ноги ослабли и отказались меня держать. Теперь самое главное – продлить наш разговор как можно дольше. Авось спасение и подоспеет с какой-нибудь стороны. Или же владыка сообразит открыть для меня телепорт. «Говори, кошка!» – — раздалось из темноты. «Я тебя внимательно слушаю. Что тебя интересует?» «Быть может, покажешься?» — попросила я, обмирая от собственной наглости. «Я не привыкла вести беседы с темнотой. Лицом к лицу куда удобнее». «Чтоб ты на меня напала!» — сухой смешок. «Ну уж нет, я не куплюсь на подобную уловку. И не надейся». «Ты так плохо думаешь обо мне?» — с некоторой долей кокетства осведомилась я. «Полно тебе. Моего слова будет достаточно? Давай пообещаем друг другу, что во время разговора никто не попытается убить собеседника. Идет?» «И ты поверишь моему обещанию?» — с изрядным скепсисом поинтересовался тот. «Мы в равных условиях», — ответила я. «Я не верю тебе, ты не доверяешь мне. Почему бы не рискнуть?» Секунда, другая томительного молчания. Голубоватая дымка защитного заклинания все так же бережно окутывала меня со всех сторон. Так мне было куда спокойнее, хотя я понимала, что щит не продержится и мига после нападения моего противника, когда он вздумает приняться за меня всерьез. Если бы я видела его, если бы знала, куда бить, тогда можно было бы рискнуть и подергать судьбу за усы. Но я сейчас в заведомо проигрышной ситуации. Видна, как на ладони, единственный шанс вновь попытаться отрикошетить смертельное заклинание к его создателю. Жаль только, что моего соперника уже не застать врасплох. Если в первый раз он просто не предполагал, что я на такое способна, то теперь наверняка готов ко всему. Не зря же бьет крохотными чарами, которые так тяжело перехватить. «Хорошо», — наконец послышалось с изрядным сомнением. «Побеседуем. Но учти, кошка, если я только заподозрю, что ты начинаешь плести заклинание, если почувствую, что сюда спешат твои друзья, то...» Он не закончил угрозы, но она и так была понятнее любых слов. «Ну что же, начнем наш танец по осколкам битого стекла на краю отвесной скалы». Мрак под ближайшей сосной вдруг зашевелился, принимая очертания человеческой фигуры. Тихий щелчок пальцев, и над полянкой взмыл магический светлячок. Всполохи созданного пламени неровными полосами легли на бледное и какое-то безжизненное лицо моего противника. Похоже, ему действительно сильно досталось во время нашего последнего поединка. И все же очень жаль, что я не убила его тогда. «Теперь довольна?» – спросил мужчина. Дождался моего неуверенного кивка и продолжил. «Теперь твоя очередь. Сними щит». Я заколебалась. Если честно, делать этого не хотелось. Чары давали хоть призрачную, но уверенность в безопасности. Если я останусь совершенно без защиты, то он наверняка сразу же нападет на меня. Демоны, какой же сложный выбор. Мужчина не торопил меня. Терпеливо ожидал, скрестив руки на груди и со скрытой насмешкой загнув бровь. Вот ведь гад. Понимает, чего именно я опасаюсь, и потешается надо мной от души. «Я, конечно, не настаиваю», – мягко проговорил он. «Тебе решать. Если не хочешь, оставь щит. Но тогда я посчитаю, что наша договоренность разорвана, и мы вновь начнем прежний разговор с того неприятного момента, на котором закончили». Я рассерженно зашипела, мотнула головой, и дымка испарилась, оставив после себя лишь легкий серебристый след в воздухе. «Отлично», – кивнул мужчина. Подошел еще на шаг. «Ну, кошка, и что ты хочешь у меня в очередной раз спросить?» «Вообще-то у меня есть имя», — огрызнулась я. «Тефна, если забыл». «Прости», — он пожал плечами без малейшего раскаяния. «Мне легче думать о тебе именно как о кошке. Животных убивать легче, чем людей». «Вот как?» — я несогласно качнула головой. Но в спор постереглась вступать. Вместо этого вкрадчиво полюбопытствовала. «А тебя как зовут? Если не секрет, конечно». «Не секрет?» Мужчина помрачнел, потер лоб, будто вспоминая имя. «Зови меня Эльмиком. Запомнишь?» «Постараюсь». Я тоскливо посмотрела в ту сторону, откуда ветер в очередной раз принес теплый запах жилища и его спокойно спящих обитателей. «Ну что за нелегкое меня понесла в лес?» «Значит, ты был метаморфом», – проговорила я, пристально наблюдая за безмятежным лицом мужчины и силясь прочесть на нем хоть тень эмоций. «И что с тобой случилось?» то же, что происходит с тобой сейчас?» Эльмик опустился на землю, сел, удобно скрестив ноги. «На меня сделал ставку один из богов. Впрочем, ты наверняка и сама догадалась. Если существует подробное описание ритуала вызова бога-отступника, то, по всей видимости, обряд уже когда-то проводился. Вот я и послужил тогда ключиком для его перехода в наш мир. Да, существует два способа для воплощения бога. Один из них, связанный с созданием четырех демонов, слишком опасен и сложен. После его проведения бог-отступник получил бы слишком большую власть и стал бы поистине неуязвимым. Поэтому никто никогда не рискнул им воспользоваться. А вот возрождение в теле метаморфа куда проще и легче. Ведь всегда остается шанс на выдворение бога из нашей реальности, если он зайдет в своих забавах слишком далеко. Это понимают даже самые искренние и фанатичные последователи культа бога-отступника. Вот мне и не повезло оказаться недостающим компонентом в ритуале для открытия дверей между двумя мирами. «Но ты жив?» – возразила я. «Я всегда считала, что открытие круга мертвых с пятью лучами приведет к смерти проводника». «И ты права», – Эльмик страшно ухмыльнулся одной половиной рта. «Я был мертв. Долгое, очень долгое время. А потом? Не знаю, что точно произошло тогда. Возможно, бог-отступник вдосталь насытился смертями. Возможно, просто устал от новой забавы. Так или иначе, но он ушел. А я возвратился в свое тело. И до мельчайших деталей вспомнил бесчинство, которое он творил, будучи мною. Вспомнил отчаяние матерей, когда я на их глазах жестоко убивал детей. Вспомнил слезы невест и женихов, погибающих ради моего развлечения на кровавых аренах. Вспомнил, как наслаждался их криками и горем, как взахлеб пил чужие эмоции. Скажи, кошка, что мне было делать? Как я мог жить дальше, каждый миг своего существования осознавая, что мои руки по локоть в крови? Эльмик почти кричал мне в лицо. Я смотрела в его искаженное от внутренней боли лицо и впервые сомневалась в верности собственного выбора. Стоит ли месть такой цены? Не слишком ли я поторопилась выбрать сторону в грядущей войне? «Я не могу допустить повторения этого», — сухо проговорил он, отдышавшись после яростной тирады. «И поверь, я поступаю так лишь во благо тебе. Если бы ты хоть на миг почувствовала всю мою боль, то согласилась бы. Умереть лучше, чем жить и каждый миг помнить, как низко пал некогда». «Умереть лучше?» – вкрадчиво поинтересовалась я. «Позволь узнать, почему в таком случае ты еще живой? Почему не свел счеты с жизнью, когда осознал, что именно натворил в свое время? Пусть не сам, пусть в тот момент твоим сознанием владел бог-отступник, но все же, или ты получаешь удовольствие, вспоминая, как играл роль бога, решая, кому умереть, а кому жить. Наверное, это так сладко, раз за разом во снах возвращаться в то время, когда был всемогущим. Я права?» «Нет», – резко оборвал меня Эльмик, – «не права. Я действительно хотел покончить с собой. Мечтал лечь и навеки заснуть, лишь бы больше ничего не помнить, но…» Мужчина замолчал, кусая губы. В неверном магическом свете было видно, как он кривится, силясь, но не смея произнести вслух страшное признание. «Ты не сделал этого, потому что боялся», – почти ласково произнесла я. «Боялся, что на землях мертвых встретишь всех тех, кого бог-отступник убил твоими руками. Что взглянешь в их глаза и не найдешь себе слов оправдания. Ведь чтобы бог-отступник вошел в наш мир, он должен был получить твое согласие. Ты позволил ему вселиться в свое тело, безусловно, отдавая себе отчет, каким последствиям это приведет. Так?» Было тихо. Небо, как же было тихо. Эльмик сгорбился, спрятал лицо в руках, страшась посмотреть на меня. Я злорадно усмехнулась. Приподняла было руку, пытаясь нащупать биение магической энергии вокруг. Но мужчина, почувствовав это, сжал кулаки. И невидимая сила приковала меня к дереву, не позволяя шевельнуть и пальцем. «Не стоит, кошка!» Эльмик взглянул на меня сквозь растопыренные пальцы. «Право слово, не стоит. или желаешь продолжить поединок немедля?» Я промолчала, и путы ослабли, постепенно сойдя на нет. «Да, я боюсь», — глухо продолжил мужчина. «Ты во всем права, кошка. А значит, до опасного предела подобралась к той черте, после которой возврата уже не будет. Я поддался на уговоры бога-отступника, поверил в его вкрадчивое нашептывание и обещание почти беспредельной власти и могущества. Кем я был до встречи с ним? Метаморфом, нечистью, проклинаемой всеми. Я был вынужден постоянно скрывать свою суть. Но почему? Чем я заслужил такое презрение? На моих лапах и клыках не было человеческой крови. Однако люди боялись меня и считали порождением мрака. И я подумал, если меня так ненавидят безо всякой причины, то зачем сдерживаться? Пусть у окружающих появится настоящий повод меня опасаться». Эльмик прервался на миг. С глухим отчаянием взглянул куда-то наверх, позволив себе соскользнуть в омут воспоминаний. «Я был хорошим метаморфом, Тефна», — сказал он, впервые назвав меня по имени. «Не убивал ради забавы, а если и выходил на охоту, то только на зверей. У меня была семья, жена, которая знала о моем втором облике, но принимала его безоговорочно. Двое сыновей должны вскоре осознать истинную суть своей натуры. Я ошибся лишь однажды, перекинулся у себя во дворе во время полной луны, и ее предательский свет позволил разглядеть меня соседке, вредной вздорной бабе, которая постоянно изводила нас мелкими придирками. То детский смех ей мешал спать, то у нас было богаче урожай, что, несомненно, свидетельствовало о черном колдовстве. Даже деревенский староста в итоге перестал обращать внимание на ее жалобы, посоветовав мне подыскать другой дом, чтобы не портить нервы вечной враждой. Как я жалею сейчас, что не послушался его. Как мечтаю вернуться на день раньше моей оплошности и подкараулить ее на узкой лесной тропинке, чтобы разорвать глотку. Мужчина затих, откинулся назад, запрокинув голову к небу. Наверное, чтобы я не увидела слез, прочертивших две светлые дорожки на его щеках. «Она выдала тебя храмовником?» – догадливо продолжила я. «Да». Признание прозвучало так тихо, что мне пришлось напрячь весь слух, чтобы расслышать его. «Они нагрянули в наш дом через неделю. Я был в ближайшем городке, продавал на ярмарке яблоки. А когда вернулся...» Мужчина издал нечто среднее между протяжным стоном и яростным всхлипом. Замер, не замечая, как его чрезмерно удлинившиеся когти дерут мягкий дерн. «Они очень долго добивались от моей жены признания», — наконец давленно продолжил он. «Пытали каленым железом, уродовали ее прекрасное тело. Моя Даля, моя любимая, держалась до последнего, но когда они принялись за детей, не выдержала». И еще одна томительная пауза. Я не торопила мужчину. Наверное, он рассказывал эту историю впервые в своей жизни. И я, как никто другой, понимала, какие чувства его сейчас терзали. Далю повесили на той самой яблоне, урожай с которой так раздражал соседку. Эльмик говорил спокойно, но его глаза сверкали неприкрытой яростью и бешенством, чье пламя не смогли потушить даже прошедшие с той поры годы. Сыновей заперли в доме и сожгли заживо, поскольку они были моими детьми, а значит, отродьями бога-отступника. Сама поди знаешь, что именно огонь, по мнению храмовников бога-сына, способен очистить всю скверну. Я не успел им помочь, опоздал самую малость. Когда я вернулся с ярмарки, все было уже закончено. Сам спасся чудом. У подхода к деревне меня перехватил деревенский староста и все рассказал. Я рвался в бой, но он надавал мне тумаков, скрутил и связал освещенными веревками, строго приказав не геройствовать по-пустому. Мол, и сам погибну, и за жену не отомщу. «Человек справился с тобой?» Я недоверчиво вскинула брови. «Обычный человек совладал с обезумевшим от горя метаморф, готовым убивать. Извини, но что-то с трудом верится». Потому как Эльмик стыдливо отвел взгляд, я поняла, что попала в самую точку. Вот и еще одно свидетельство трусости моего врага. Наверняка он сам побоялся лезть в бой, осознавая, что не совладает с таким количеством противников. Поди сидел в кустах и наблюдал, как убивают его семью, поджав хвост и поскуливая от ужаса. «Так или иначе, но я отомстил». Эльмик гордо вскинулся, будто прочитав мои мысли. «Я выследил соседку и заставил ее пережить все то, через что прошла моя Даля перед смертью. Она рыдала и умоляла меня о прощении, но именно тогда я понял, какой сладкой бывает месть и как упоительна кровь врага на клыках». «Ты отомстил только соседке?» – с напускным удивлением спросила я. «А как же храмовники? Ты их отпустил?» И опять стыдливый взгляд поверх моей головы. «Да, оказывается, мой противник некогда был трусом. Нет, я не осуждаю его. Кто знает, как бы сама поступила в подобной ситуации. Но что-то подсказывает мне, что я сражалась бы до последнего». «Это был один из доводов бога-отступника, когда он убеждал меня открыть дверь между мирами», – негромко признался Эльмик. «Впервые я услышал его голос в своем сознании через год после произошедшего. Он помог мне отыскать круг мертвых с 5 лучами и рассказал, как следует провести ритуал. Поклялся, что отомстит тем храмовникам, и он выполнил свое обещание. Знаешь, Тефна, мне нисколько не стыдно признаться, что именно это я вспоминаю чаще всего и с огромным удовольствием». «Я полагаю, если бы ты отомстил собственными руками, не прибегая к помощи высших сил, это доставило бы тебе куда больше радости», – заметила я. «Но как?» – выкрикнул с потаенной яростью Эльмик, наверняка осознавая мою правоту, но не в силах принять ее. «Как бы я им отомстил? Любой храмовник бога-сына натаскан на охоту за нечистью. Я бы не смог, не сумел справиться с ними». «Ты просто не захотел рискнуть». Я жестокосердно пожала плечами. «Впрочем, не стоит оправдываться. Страх умереть – вполне естественная реакция». Я осеклась, перехватив горящий зеленым огнем звериного бешенства взор мужчины. «Ох, кажется, я переборщила. Ударила по самому больному месту. Эльмик сам понимает мою правоту, и из-за того мои слова прозвучали для него настолько оскорбительно и жестоко». «Позволь закончить на этом наш разговор». Эльмик встал и нарочито небрежно отряхнул штаны от прелой листвы. «Надеюсь, что полностью удовлетворил твое любопытство». «Не совсем», — честно ответила я. «Один лишь вопрос. Кем ты стал сейчас? Ты явно не остался прежним метаморфом. Кстати, ты так и не ответил, кем был в прежней жизни. Барсом, полагаю?» «Волком», — поправил меня Эльмик. «А кем я стал? Трудно сказать. После ухода бога-отступника я получил возможность менять свое тело, как только пожелаю. Барс, медведь, даже дракон. Все ипостаси для меня теперь доступны. Наверное, меня можно назвать полиморфом, в истинном смысле этого слова. Плюс возможность неограниченно колдовать, не опасаясь застрять в каком-либо облике». «И еще одно», – с легкой улыбкой продолжила я. «Если ты стал полиморфом, то наверняка получил доступ к магии других рас. Эльфийская, гномья, орочья, человеческая, даже стихийная, без разницы, так?» «Абсолютно верно», – Эльмик кивнул. «Именно я пытался убить тебя на пустоши. Жаль, что тогда не получилось. Но сейчас я намерен исправить свои былые ошибки». Мужчина небрежно взмахнул рукой, начиная плести изысканное кружево смертельного заклинания. Но я успела приготовиться к подобному повороту событий. Всю нашу беседу я была занята тем, что осторожно незаметно вытаскивала метательный нож из потайных ножен в правом сапоге. Печальный опыт уже научил меня, что много оружия просто не бывает. Особенно для девушки, когда она собирается на позднюю прогулку в пустынный лес. Времена сейчас пошли такие, что в кого ни плюнь, в маньяка попадешь. Так и желающего переселить несчастную серую кошку на земли мертвых. Воздух спорол проблеск остро наточенного лезвия. Я метнула нож, почти не целясь. понимая, что с такого расстояния вряд ли промахнусь. Нет, я не пыталась нанести ему смертельную рану. Мне нужна была всего лишь передышка, чтобы кинуть клич владыке. Я узнала все, что хотела, а значит, пора возвращаться в теплую уютную норку, чтобы там обдумать новые факты и сообразить, как следует поступить дальше. Нож пронзил разделяющее нас пространство мгновение ока и силой ударил в правое плечо Эльмика. В последний момент он услышал предательский свист и успел отшатнуться, поэтому лезвие прошло лишь вскользь, распоров рукав и окрасив ткань в красной от неглубокой раны. Однако желаемой цели я все-таки достигла. Почти сформулированное заклинание сорвалось с его пальцев, бесследно впитавшись в землю. А следом и я метнулась в ночной мрак, поспешно сбросив человеческую личину. Одежда, безнадежно разорванная, осталась лежать у дерева вместе с мечом. Плевать, найду замену. Главное сейчас не потерять жизнь. Я бежала по ночному лесу, прижав уши и хвост, и каждый миг ожидая получить смертельный удар в спину. А владыка все не спешил открывать передо мной зев телепорта. «Кошка!» – разъяренный вопль где-то позади. «Я убью тебя!» Раскисшая от дождей земля под моими задними лапами разлетелась фонтаном грязи, когда в нее угодил огненный шар. Я зашипела от боли, почувствовав горячее жжение в подушечках. «Верейн!» Слова с трудом выходили из пересохшего горла. «Ты играешь с огнем! Еще миг, и я активирую клятву!» Еще один всполох смертельного заклинания перед глазами. Я каким-то чудом ушла в сторону, спрятавшись за толстым стволом вековечного дуба, который жалобно застонал, кренясь к земле, когда отразил посланные чары. «Верейн!» – взвизгнула я и с размаха угодила в черный мягкий провал между пространствами. Вывалилась из него уже в своей комнате, взъерошенная, мокрая и грязная. Припала к полу, яростно стягая себя хвостом и готовая в любой момент к продолжению битвы. И лишь осознав, что нахожусь у себя в покоях под надежной защитой толстых дворцовых стен, слегка расслабилась. «Весело у тебя проходят ночи!» – вдруг раздался негромкий насмешливый голос. Я зло зашипела, узнав в его обладателе Рики. Медленно обернулась к пасынку, понимая, что серьезно влипла. «Я требую объяснений, Тефна», – холодно проговорил он, восседая в кресле. «Смерил меня ледяным взглядом светлых глаз, и тебе придется очень постараться, чтобы я в них поверил».